Глава 21. Риордан Хаттер. Что он пережил, когда Наао Илит унес на своей спине Кэлпи, одним предельщицам ведомо? Просто обезумел от ужаса, от невыносимой боли, при одной только мысли, что может ее потерять. И это он, Риордан Непобедимый, Риордан Сильнейший, Риордан Хаттер Небесный Всадник, Хранитель Белого Дракона Зари. Прежде он даже не подозревал, что способен на такие эмоции, да и не испытывал их особо. Теперь же новые, неведомые до сих пор чувства захлестывали с головой, топили и кружили, тянули по подводным камням, раздирая душу и сердце. В клочья, в обрывки, в лоскуты. Он не потеряет ее. Нет. Разве ты уже не потерял ее, дубина? Нет! Пока они оба дышат, она не потеряна. В мире живых для сильнейшего нет преград. Облегчение, когда догнал, по силе своей сравнимо лишь со стремительной, грохочущей горной лавиной. Как тогда, в спальне, когда она сама бросилась к нему. То есть на него, с кулаками. Как она еще сказала? «Икру тебе вдышла Ихтионов сын». Похоже, в хвосте не заморачиваются с воспитанием благородных Лилай. Тогда она разбила его лицо, в кровь, и он стоял, застыв как статуя. Боялся пошевелиться. Чуть с ума не сошел от внезапного, ошеломительного открытия. Невыносимые муки схлынули под каскадом ударов ее крохотных, но ощутимых кулачков. Утратили силу и напор. Ненадолго, но тем не менее. Держать ее у своей груди, такую маленькую, хрупкую, беззащитную, взъерошенную и злую, это было как глоток свежего воздуха в душный зной. Кровь. Древние тексты гласят, что всего капля крови дракона способна на многое. Кровь дракона и желание его Наао Илит — вот та сила, что открывает все врата во Вселенной и творит целые миры. Совпадение было в том, что ее желание было, и его кровь была. В ту ночь предельщицы всласть посмеялись. Проклятие шерпов. Любой проходимец с плавучей ярмарки, выдающий себя за чародея, подтвердит. Привязка на крови – самая сильная, практически нерушимая. Не случись эта ночь с Аразоном, сегодня бы у них произошло обручение, которое привязало бы Наао Элит к дракону. А его к Милу и привязывать не надо. Дракон принадлежит своей Наао Элит. Весь. Целиком. До последней капли крови. Вот почему Дайширу клинит рядом с ней. Вот почему он, небесный всадник, теряет контроль над своим грифоном. Ширу связан его кровью. А кровь владыки стремится к своей Наао Элит. «Дайте предельщице только разобраться с мертвяками, и я вобью Аразону в глотку его поганую метку», — повторял он сквозь сжатые зубы во время боя. О том, что Аразон заортачится, Риордан заподозрил еще в процессе охоты, когда инкуб сам вдруг объявился у дальних островов, вынырнул, как шарх из коробочки, значит, не утерпел, не сдержался. И это был плохой знак. Ведь одно дело оставить метку на понравившейся девчонке, а потом ждать, когда метка сделает свое дело, доводя жертву до полного исступления, после чего эффектно появиться и спасти несчастную. Обычная демоническая стратегия. Вот только владыка Запределья не ограничился одной лишь меткой. Клятый Аразон, Ихтиона ему в штаны, приволок за собой целое войско. Значит, хотел выманить с островов его, Риордана. Отвлечь хотел. Хорошо так отвлечь. Эффективно. И у демона почти получилось, если бы не вмешательство Кэлпи. Вот уж что было необъяснимо. Духам стихий нет дела до людей, им чужды политика и интриги. Стихии не вмешиваются ни в войны, ни в какие другие распри. Не слишком ли много совпадений пришлось на ночь лиловой луны? Тут даже самый недалекий сообразил бы, Кэлпи вышел к людям не просто так. Не зря отвез Милу прямо к мертвому войску. А Риордан Хаттер недалеким не был. Была ли в жесте Кэлпи подсказка для владыки света? А может, Келпи хотел показать что-то Милу? Но что? Не мертвецов же в самом деле. Тогда что? Что не стоит верить владыке теней? Что он запредельно хитер, вероломен, циничен, и его представления о веселье сильно разнятся с представлениями смертных? Так это и не секрет вовсе. Ждать благородства от демона? Что может быть глупее? Вот только смысл в этом предупреждении, если его нао-элит привязана. И не к какому-то захудалому инкубу, а к самому верховному демону, сильнейшему демону запределья. А что, если это было предупреждение для него? Не случись вся эта заварушка с участием Келпи, Риордан открылся бы побратиму. Он собирался. Хотел рассказать, как есть, что Милу — его нао-элит. Тогда Аразону ничего бы не осталось, как снять метку. Единственное — священно, неприкосновенно, недоступно. Вот только, как выяснилось, Аразон сам запал на Милу. Его тянуло к ней. Инкуба тянуло к смертной. Это было ясно, как день предильщиц. И невероятно, как лиловые вспышки над океаном. Клятый обмен кровью. Дураку же ясно. Владыке теней сыграла дурную службу. Кровь побратима. Кровь дракона. Демон просто не мог не реагировать на его нао-элит. Если бы дракон обрел дыхание, если бы они соединились, ни одна сила в мире не смогла бы их разлучить. И как теперь вырвать ее из цепких лап Аразона, не раскрывая при этом демону, что тот провел ночь с нао-элит владыки света? Риордан и прежде не особо доверял побратиму, а теперь, принимая во внимание диверсию в ночь лиловой луны, и вовсе верить перестал. Когда верховный демон поймет, что привязал к себе истинную владыки света, когда осознает всю власть над побратимом, Риордан не хотел даже думать, на что способен изощренный ум верховного демона. Хватит с него и того, что владыки, словно влюбленные лицеистки, засыпали его почтовыми чайками. С поздравлениями по случаю открытия лицея, конечно. И обещаниями прибыть на острова в ближайшее время, дабы поздравить лично. Вообще, присутствие владык на выпускном балу лицея на Оли – обычная практика. В ночь выпуска совершаются договоренности и даже помолвки, подписываются обязательства между семьями. Владыки выбирают себе Лилит. Или Лилит выбирают владык, с которыми они разделят свое дыхание. Не суть. Вот только до выпуска еще далеко, а кто-то уже стоит на пороге с дружеским визитом. Риордан понимал, что они боятся. Боятся его. Хотят лично оценить угрозу, узнать, на что способны его наоли. Узнать кто-то из владык о том, что сильнейший встретил свое дыхание, свою единственную. Жизнь Милу окажется под угрозой. Слишком многим поперек горла его сила. Кроме того, как только пришла чайка от первого же владыки, что-то внутри кольнуло предупреждением. Аразон не должен знать о Милу. О своей интуиции, доставшейся от предков драконов, Риордан доверял. Как он и предполагал, снимать с Милу метку демон наотрез отказался. Кроме того, нахально предложил позвать девочку и позволить ей самой выбрать между ними. Правда, когда Риордан спросил, чего Аразон хочет за снятие метки, инкуб замешкался, осклабился, сказал, что подумает. Риордан посоветовал хорошо подумать, и демон скалиться перестал. «Что насчет дракона?» — спросил он неожиданно. «Ты совсем головой тронулся?» «А что? В северных землях, говорят, появлялся дракон. Так эти придурки загнали его в сумрак, представляешь?» Я бы своего дракона никому не отдал, только бы и делал, что холил его, лелеял. Риордан хмыкнул, показывая, что оценил шутку. Может, тебе еще и архипелаг? Дружище, ты сам предложил. Воссиял ярче солнца демон. Договорились. Или дракон, или острова. И я снимаю с девочки метку. Но не сильно-то рассчитывай на это. Нас, знаешь ли, не только метка связывает. Одним предельщицам ведомо, чего ему стоило не искрошить зубы в пыль. Интуиция не зря орала о том, что пока ни одна душа не должна знать о том, что Риордан Хатор, небесный всадник, встретил свою нао-элит. Истинную, единственную, пару. Свою, небесную всадницу.